Серый волк. Снаружи шел дождь. Самый обыкновенный, только очень сильный. Он давно погасил горящую сосну и теперь разбирался с подстанцией. Впрочем, гореть на подстанции было нечему. Все выгорело в тот самый момент, когда Арина отпустила молнию. Самый последний, решающий момент. Девушка лежала на кровати, до самого подбородка, укрытая ворхом одеял. Волков сидел рядом, курил сигарету. Просто ждал. Не пытался защитить. Недавние события показали, что в защитниках она больше не нуждается, но поделать с собой Волков ничего не мог. Сидел, курил, вертел в руке ощерившийся шипами ошейник. Шипов было ровно 13. Он пересчитывал их, кажется, в сотый раз и все никак не мог остановиться. «Ты слишком много куришь?» Наконец она открыла глаза. «А ты неистово в гневе», — усмехнулся он. «Прости». «И я никогда не считал тебя овцой». «Я знаю», — Арина кивнула. «Как ты себя чувствуешь?» «Терпимо». «Он у тебя?» — спросила она про ошейник. «Да». «Дай мне». Волков не хотел отдавать ей ошейник, не хотел бередить раны, но подчинился. 13, — сказала Арина после долгого молчания. «Он сработал прямо у тебя в руках. Я видела». «Ерунда. Царапина». «Если ты в порядке, то нам нужно уезжать. Скоро здесь будет уйма народу. Подстанция выгорела дотла. Электричества нет. Я видел внизу твою одежду. Она в крови, но это лучше, чем ничего. Принести?» «Принеси». Арина одевалась молча. Отказалась только от насквозь пропитанной кровью футболки. В вещах Дементьева Волков нашел ей рубашку. Девушка не стала спорить. «Все, я готова». Ошейник она ни на секунду не выпустила из рук. «Тогда вперед! Тут поблизости моя машина!» Пока добирались до Ниссана, снова вымокли до нитки. Оказавшись внутри, Волков на полную мощность включил печку, скосил взгляд на Арину. «Едем к тебе?» «Давай!» Она равнодушно пожала плечами. Выглядело это так, словно полчаса назад дотла выгорела не только трансформаторная подстанция, но и сама Арина. Мобильник Волкова ожил, когда они въехали в лес, отделявший дачный поселок от Нижнего Лога. Номер звонившего не определился, но Волков и так знал, кто это. «Я ее нашел», — сказал Дементьев. «Там, где ты и сказал. Спасибо». «Пошел к черту». «Злишься? Это хорошо. Злость лучше скорби. Надеюсь, твоя маленькая ведьма подыхала в муках, как и положено этому дьявольскому отродью». Он не успел ничего ответить. Арина вырвала телефон и сказала чужим, незнакомым шепотом. «Ведьма не сдохла. И ты об этом очень скоро пожалеешь». Она отключила мобильный, но из рук так и не выпустила. «Мне нужно выйти», — сказала вдруг. Волков нажал на тормоз. «И верни мое веретено». Про веретено он совсем забыл, наверное, из-за ошейника. Андрей хотел выйти из машины следом за Ариной, но она не позволила. «Подожди меня здесь, пожалуйста». И Волков подчинился, понял, что сейчас ей мешать нельзя, что бы она там ни задумала. Арина стояла под проливным дождем, низко опустив голову, занавесив лицо волосами, сжимая в одной руке ошейник, в другой – веретено. По крыше машины барабанили дождевые капли, дворники работали без остановки. Волков закурил. На душе было неспокойно. Арина вернулась из своего призрачного мира, нашла дорогу. Но вот осталась ли она прежней? Время шло. 5 минут. 10. Хватит. Нужно забирать ее из-под дождя, пока она не подхватила воспаление легких. Черную тень, метнувшуюся к Арине из леса, Волков заметил слишком поздно. Вывалился из машины, на ходу выхватывая пистолет, но выстрелить не успел. «Андрей, не надо!» В ее голосе не было страха. Она стояла на коленях, обеими руками обнимала это темное, видимое лишь самым краешком глаза. «Это Блэк. Он нашел меня!» За последние дни Волков многое повидал и многому перестал удивляться. Мир его встал с ног на голову и не спешил возвращаться в исходное положение, но как относиться к девушке, обнимающей сгусток тьмы, Андрей не знал. «Блэк?» Волков присел на корточки перед Ариной, протянул руку к тому месту, где, по его разумению, должна быть пёсья голова. Кончики пальцев закололо, рука до самого локтя занемела. «Ты его тоже видишь?» Впервые за все это время Арина улыбнулась. «Вообще-то почти не вижу, но, кажется, чувствую. Он только что лизнул тебе руку. Скажи ему, что мне очень приятно». Волков посмотрел на свою раскрытую ладонь, которую только что лизнул призрак мертвого пса. Андрею вдруг захотелось напиться, загасить вскипающие мозги. «Это ты его вызвала». Он посмотрел Арине прямо в глаза. Глаза изменились. Из светло-карих стали янтарными, как у рыси. Или виной тому неровный свет фар? Ты стояла здесь, под дождем, только потому, что искала своего пса? Да, только поэтому. В янтарных глазах вспыхнули и тут же погасли золотые искры. Я искала Блэка.